Еще одно свойство химиката позволяло передавать его по наследству от матери к ребенку. При этом отдельно от носителя он может существовать считанные дни, после чего сам себя разрушает. Заразиться же можно только если принять достаточное количество вещества внутрь организма, так чтобы иммунная система не успела справиться с заражением, переливание крови тоже сойдет. Однако же, даже учитывая лечение при помощи специальных стимуляторов и концентратов энергии, польза от использования вещества на себе будет сомнительной. Физическая сила же не поднимется выше, чем у того же обращенного вампира, что совершенно не устраивает Виктора. Так что вывод о тупиковости разработки остался верным. Примечание к части. Всем добра и здоровья, разгромительное. Это глупо, констатировала Азула, сидя в вагоне своего парового наземного транспорта, в то время как армия доктора Франкенштейна покидала недавно захваченный город, почти не взяв с собой трофеев, кроме самого ценного на взгляд ученого. С точки зрения горожан, которые уже услышали о приближении армии страны Земли, действия захватчиков могли бы показаться паническим бегством перед лицом превосходящих сил, но некроголемы слишком спокойно себя вели. Это было похоже на то, как если бы они уходили на время, в скором будущем собираясь вернуться, если бы поведение искусственных воинов вообще хоть как-то пересекалось с психологией людей. «Есть время для битв, принцесса, а есть время для отступлений», поучительным тоном, но приглушенным маской голосом заявил Виктор, устроившийся на противоположном от брата с сестрой диванчике. Наблюдать за своими творениями он оставил простых солдат, которые официально находились под командованием лейтенанта Зука, в чем не было особой необходимости из-за того, что старшие ИТ уже развились до необходимого уровня интеллекта. Вы считаете, что имея тактическое преимущество над врагом, лучше бросить ранее захваченный город и бежать, при этом не забрав трофей? Как всегда холодным, даже бесстрастным голосом, осведомилась Мэй, сидящая рядом с принцессой. О каком преимуществе вы говорите? Слегка наклонил голову Франкенштейн, блеснув разноцветными стеклами очков из-под капюшона. О каменной стене, которую за минуту могут разобрать маги Земли, о пятикратном численном превосходстве противника, о горожанах, которые еще не поняли до конца того, что с ними произошло, отчего у них сильны реваншистские настроения. «У вас есть ваши железные птицы», — заметила Азула, красующиеся в черных штанах, темно-красной рубашке и черном жилете с металлическими заклепками. «Мы могли бы забросать вражескую армию взрывчаткой, тем самым распугав часть солдат, которые расскажут о случившемся командованию, и в следующий раз враг уже будет к такому готов», — хмыкнул доктор, после чего, подняв руку в восстанавливающем жесте, заявил: «Я не собираюсь терять ресурсы в бессмысленном сражении, тем более тогда, когда имеются более удачные способы достигнуть того же результата. Так, может быть, поделитесь своим тактическим гением?» — ехидно выгнула брови принцесса. «Всему свое время», — безразлично отозвался ученый, демонстративно поворачивая голову к окну. Шумные девчонки его уже раздражали, из-за чего в голове мелькали мысли о том, чтобы использовать их в одном из своих экспериментов, с чем пока что удавалось бороться. К тому моменту, когда пятитысячный корпус армии Земли прибыл к стенам пограничного города, ворота перед ними были распахнуты местными жителями, которые выглядели испуганными и какими-то бледными. По словам горожан, огневики ушли несколько часов назад, при этом забрав с собой все деньги, некоторые украшения, материалы и все. Они не грабили, не убивали неугодных, не насиловали, даже за порядком на улицах следили, отлавливая воров и мародеров. Если бы не головы воинов гарнизона, не более нескольких десятков, то поселение вовсе выглядело бы не пережившим штурм и оккупацию, а перенесшим какую-то эпидемию, скосившую всех бедняков и стражу. Командующий Люкен, слушая отчеты своих офицеров, хмурился с каждой минутой все сильнее. Горожане твердили о том, что их чем-то отравили. После этого солдаты получили приказ ничего не пить и не есть в городе и окрестностях, и без лекарства они умрут, так как не смогут днем выходить из домов. Еще они говорили, что в армии врага служит нежить, либо демоны, либо еще какие-то твари, похожие на худых людей в кожаных одеждах, с масками без прорезей для глаз, носа или рта на лицах. «Ну и что мне с этим делать?» Стукнув ладонью по крышке стола, находящейся во временном штабе на окраине города, командующий оглядел своих ближайших помощников. «Болезнь, которая делает людей настолько уязвимыми к солнечному свету, что те сгорают просто выйдя из тени. Неживые солдаты, не нуждающиеся в сне, отдыхе и еде. Птицы-шпионы в генеральном штабе решат, что мы над ними издеваемся, вздохнул один из лейтенантов. Или решат, что сюда прислали какого-то колдуна с запада. В молодости я бывал там и слышал, что они гораздо устраивают гадости, а вот в честном бою откровенно слабы, выглядящий седым стариком, все еще крепким, но пережившим свои лучшие годы, лейтенант потер переносицу. Вы правильно сделали, командующий, что приказали людям ничего не есть из продуктов местных и не пить из их источников. Отрава может быть где угодно, даже в воздухе, вскинул брови первый лейтенант, опасливо поежившись и начав озираться, будто бы боялся того, что яд подлетит к нему прямо сейчас. Это вряд ли, покачал головой старик. Люди говорят, что в маске ходили двое, великан с серой кожей, да широкий здоровяк в балахоне, возможно, колдун, не считая тех худых, которых называли нежитью. Так вот, простые солдаты ничем не болели, но ели и пили только то, что привезли с собой. «Что бы я без тебя делал, Цунг?» — усмехнулся Люкен. «И как ты только до всего этого докопался, умеющий слушать, да увидит», — философски заявил немолодой мужчина. «Просто нужно уметь сопоставлять факты, задавать правильные вопросы и делать из этого выводы. Все приходит с опытом, командир». «Понятно», — не став дальше донимать своего советника, представленного семьей для того, чтобы избежать нелепых ошибок, командующий вернулся к обсуждению текущих дел. Дальняя разведка докладывает, что противник уже добрался до контролируемых им фортов и остановился там. По всей видимости, они ждут, последуем ли мы за ними и, если выдвинуть силы к реке, то огневики просто перейдут на другой берег. Бросать город, отбить который нас и послали, считаю недопустимым, подал голос третий лейтенант, выглядящий как штабной офицер, вряд ли хотя бы в паре битв участвовавший. Кроме того, мы должны обеспечить безопасность людей, организовать патрули, развернуть санитарные посты. Если история с отравой, правда, то горожане могут стать одной из наших проблем, заметил пожилой мужчина. Как только они поймут, что у нас нет для них лекарства, могут начаться бунты, а то и вовсе организуется сопротивление, которое ударит в спину, если огневики пойдут на штурм. Вы считаете, что граждане королевства земли так просто переметнутся к врагу? Нахмурился штабной офицер. Вы даже не представляете, на что могут быть способны обычные мужчины и женщины, когда борются за свою жизнь, или за жизни своих детей, невесело усмехнулся его собеседник. Через пару дней, скорее всего, ночью, когда ситуация дойдет до горожан, начнутся беспорядки, а ведь еще и солдаты могут попасть под их влияние, либо вовсе заразиться. «Предлагаете сжечь город со всей заразой?» – уточнил делегированный в корпус лейтенант. «Это крайние меры», – отрезал Люкен. «Кроме того, подобный поступок сильно подорвет авторитет офицеров у солдат. А есть ли вообще еще эта зараза?» – заговорил второй офицер, а когда на нем скрестились взгляды, поспешно пояснил. «Я вот думаю, если у огневиков есть колдун с запада, то что ему стоило сделать отраву, которая действует строго определенный срок? Люди увидели, что им грозит опасность, потом получили лекарство и поверили, что жить без него больше не смогут, как с белым порошком. Если ты прав, то в скором будущем нас ждет незабываемое время, когда у целого города начнется ломка». Люкен вздохнул и откинулся на спинку стула. «Я даже не знаю, лучше ли это, чем болезнь, из-за которой люди не могут выходить на солнечный свет. В отчет командованию следует внести то, что огневики на захваченных территориях могут начать распространение наркотиков под видом лекарства от неведомой болезни», заявил штабной лейтенант. «Исходя из всего ранее сказанного, рекомендую не дробить силы и не пытаться отбить форты, прежде чем подойдут подкрепления. Я организую патрули и прикажу развернуть госпиталь для зараженных», предложил старик. «Я отправлю людей к колодцам, мимо которых мы прошли вчера», встрепенулся его младший товарищ. «Вода нам понадобится в больших объемах, а пить ту, которая есть в городе, после известия о болезни меня не тянет». «Хорошо», — Люкен припечатал раскрытой ладонью стол. «Я опишу нашу ситуацию в отчете и отправлю почтового сокола. У кого-нибудь еще есть какие-либо соображения, что за худощавые солдаты появились среди огневиков? Могут ли это действительно быть мертвецы?» Виктор был раздосадован. Совершенно внезапно у него произошел прорыв, позволивший понять принципы интеграции священного механизма в душу человека, при этом не повреждая ее, а вместо экспериментов ему приходилось возвращаться в недавно оставленный город. В небе светила луна, вокруг Создателя находились лучшие из творений, включая Фрэнки, который усердно охранял отца, а мысли в голове текли ровно и спокойно. Получалось так, что священные механизмы, от самых простых и до сложнейших лангенов, на самом деле являлись только ключами к свернутым пространствам, через которые носители получают права доступа. Есть даже вероятность, что где-то рядом с материальным миром существует закрытое измерение, в котором находится система божественных чудес, частью которой и являются все духовные артефакты. А ведь какая складная теория получается. СБЧ имеет в себе все необходимые средства сканирования, анализа, расчетные мощности. Почему бы ей не быть еще и тюрьмой для существ, являющихся источниками сил священных механизмов, а излишки энергии, которые не использует нынешний носитель, пускаются на подпитку систем самой тюрьмы, а все вокруг бегают за ключами-активаторами, которые цепляются к душам новорожденных людей, чтобы отцепиться после их гибели и продолжить поиск. Однако, возникает закономерный вопрос, не боялся ли Создатель, что кто-нибудь сможет взломать его СБЧ, воспользовавшись одним из артефактов? Как я поступил бы в таком случае? Хм, я бы не стал делать отдельные механизмы частью единой системы, а создал бы возможность цеплять к основе дополнительные модули. Если СБЧ – это ядро, то каждый СМ – как виноградина на одной большой ветке. Имеется канал, при помощи которого идет сообщение с центром и сброс излишков энергии в накопитель, а также ключ, который цепляется к душе носителя. Нужно будет попытаться вскрыть измерение, к которому привязан ключ доспеха, забранного у того бандита-неудачника. Но даже если ничего не выйдет, я получил отличные перспективы для собственного усиления, впору было потереть друг о друга ладони и зловеще рассмеяться, но ученый был далек от подобной театральности, да и вряд ли его детища оценили бы подобный выверт поведения Создателя по достоинству. Виктор, после наблюдения за своими подопытными, отказался от идеи того, чтобы имплантировать в свою душу чужое магическое ядро, частицу пустого, или Квинси, или кого-либо еще из сверхъестественных существ. Исключением было только создание в своем теле источника Ки, который влиял исключительно на физическую оболочку, ну и помогал усиливать душу. Однако же, предложенный священными механизмами вариант обхода проблем, вызываемых чуждой энергетикой, значительно менял дело. Создать достаточно вместительную ИТ, в которую можно поместить магическое ядро стихийника, Квинси, волшебника, либо даже пустого, было пусть и не элементарной, но и далеко не невыполнимой задачей, а отсутствие наблюдения со стороны СБЧ позволит не ограничиваться каким-то одним артефактом. Остается лишь научиться привязывать свои изделия к душе, создавать пространственные карманы и ключи, через которые будет производиться воздействие на реальный мир. Насколько мне известно, меч Шинигами – это подобие священного механизма, но создаваемого из кусочка собственной души и духовной заготовки, называемой Асаучи. И откуда мне это известно? Не помню. Почему не помню? А, раз не помню, значит, неважно, на чем я остановился. Вернувшись к размышлениям о пространственных складках, где можно хранить артефакты с ядрами силы, подключенными к различным ключам-активаторам, Франкенштейн дошел до того, что необходимо научиться попадать в свой внутренний мир, ведь именно там может храниться основная часть священного механизма, имеющего канал связи с СБЧ. Под маской не было видно, но губы ученого растянулись в предвкушающую улыбку, когда он представил себя, повелевающего всеми четырьмя стихиями, обладающего святостью и демоническим началом. Но для этого следовало еще многое исследовать, научиться создавать пространственные карманы и работать с душами на куда более глубоком уровне, нежели у него получается сейчас. И все же, собственное тело тоже нужно усовершенствовать, а то оно попросту не выдержит проходящих через него энергий. Вирус ликантропии стал отличным подарком, но в своем изначальном варианте он несет больше вреда, чем пользы. Превращение должно быть полностью контролируемым, но лучшее из того, что у меня пока что есть, это крысы, которые имеют человекоподобный облик, пока не сбросят излишки энергии, превращаясь в изначальных грызунов до тех пор, пока снова не скопит сил. Совершенно неприемлемо для собственного использования, Франкенштейну хотелось иметь возможность превращаться в сильных зверей, птиц, других существ, но исключительно по собственному желанию, при этом не ограничиваясь одной дополнительной личиной, а это до настоящего момента считалось невозможным. Где-то на грани сознания звучал слабый голосок совести, вещающий о том, что нельзя ради своих экспериментов использовать в качестве подопытных людей, да и если бы он постарался, то благодаря своим знаниям смог бы изменить мир к лучшему. В конце концов, что такое какие-то болезни, увечья, врожденные дефекты для того, кто раскрыл тайны оборотничества и научился усиливать энергетику, создать вирус, который будет охотиться на другие вирусы, а затем самоуничтожиться. Наивные бредни, оборвал себя доктор, за свою жизнь прекрасно понявший, куда могут привести благие намерения, те эксперименты, которые проводятся сейчас, покажутся детскими шалостями. Мозг начал спешно генерировать список задач. Во-первых, научиться создавать искусственные души с внедренными магическими ядрами, хотя бы стихийников. Во-вторых, научиться самостоятельно создавать магические ядра, пусть и не способные к развитию, а то ведь никаких подопытных не напасешься, ну или вывести расу существ, у которых данные образования можно будет собирать. В-третьих, найти всю возможную информацию о пространственной магии, внутреннем духовном мире и освежить знания о работе с душами. В-четвертых, продолжить работу над мультимутагеном, либо совмещением двух и более способов превращения в одном теле. Часть этой работы уже была выполнена ранее, во время экспериментов по созданию ИТ, генерирующих святую энергию, так что от чего оттолкнуться у Франкенштейна было. В глубине души неприятно кололо ощущение, что он занимается работой, которая кем-то уже давно выполнена, а новые открытия – это лишь повторение чего-то давно полученного иным путем. Но всякий раз ученый от этого отмахивался, буквально каждой клеточкой своего тела ощущая, что находится очень близко к чему-то невероятному. Цель обрести личную силу была близка как никогда, но вместе с тем недостижимо далека, словно солнце, которое находилось настолько далеко, что и вообразить трудно, а временами кажется, что нужно только поднять руку и сможешь прикоснуться к огненной короне звезды. На рассвете ворота города открыли некроголемы, которые весь прошедший день и половину ночи пролежали на дне колодцев и отхожих ям, ожидая момента начала действия плана. Ровно в полночь же, маленькие ИТ открыли клапаны баллонов, внутри которых находился тяжелый бесцветный газ, находящийся под очень высоким давлением. К рассвету во всем поселении не осталось ни единого бодрствующего живого существа, так как тех, кто сумели избежать отравления, оставленные диверсанты легко добили. Газ распространился и за пределы города, в лагерь той части армии, которую оставили за стеной. Так как времени оставалось немного, ведь после восхода солнца отрава начнет распадаться, Франкенштейн приказал сопровождающим его солдатам не церемониться с теми, кто оказались за городом. Вам просто не повезло, ничего личного. Примечание к части. Всем добра и здоровья, отомстительное. Пограничье страны Земли. 1710 год. Четверо мужчин, одетых в свободные хламиды песочного цвета, руки которых прятались в широких и длинных рукавах, носящие на головах пирамидальные соломенные шляпы, стремительными и бесшумными тенями скользили среди теней, приближаясь к небольшому пограничному городу-крепости. Их лица скрывали полумаски с фильтрами, так как они часто использовали дым и слезоточивый газ в своих операциях, на глазах были надеты очки с затемненными стеклами, что помогало во время битв с магами огня, любящими ослеплять противников, а на ногах были надеты кожаные сапоги с мягкой подошвой, позволяющие ощущать землю всей стопой. Дайли, внутренняя полиция страны Земли, членов которой никто не знал в лицо, но для вступления в которую необходимо быть магом Земли. Кроме расследований внутренних преступлений, устранения неугодных императору личностей, сбора информации во всех слоях общества, отдельные их части занимались еще и карательными рейдами в тылы врага, плотно взаимодействуя с разведкой. Боевые четверки бойцов этой организации, до фанатизма верных своему сюзерену, поодиночке могли и не быть слишком сильными, но собранные в ударный кулак, доставляли проблем даже таким монстрам, как драконы страны огня, элитная четверка сильнейших магов на службе императора, которые носят титулы согласно названиям сторон света, гидрам страны воды, а также тиграм воздушных кочевников, по какой причине их элиту называют так, до сих пор не узнала ни одна из разведок. Эта четверка магов не была специалистами в добыче информации, так как их использовали исключительно тогда, когда требовалось продемонстрировать грубую силу, при этом с максимальным размахом и эффектами. Они же не были и сильнейшими, так как делали уклон на тонкий контроль, что при определенных условиях позволяло создавать куда большие разрушения, нежели при грубом вложении моря энергии. Что же Дайли забыли в таком захолустном месте, вдали от своей столицы и основных фронтов ведения войны? Причиной того, что их послали именно на этот участок границы, стала пощечина, которую получила страна Земли, когда потеряла несколько фортов и город. И мало того, но спустя какое-то время, там же был потерян ударный корпус армии, что стало второй пощечиной, которую стерпеть было уже нельзя. И ладно бы разгром нанесла регулярная армия страны огня, за годы войны трех императоров, это стало привычным делом. Однако, как докладывала разведка, причиной неудач стал западный варвар, нанятый огневиками за презренный металл. Как говорит религия западников, получив пощечину, подставь вторую щеку. Что же, мерзкий колдун исчерпал свой лимит вежливости, иронично подумал командир группы Дайли, во время боевой миссии даже мысленно обращающийся к себе и подчиненным не по именам, а по номерам от первого до четвертого. Миновав разъезды дозоров, которые выставили огневики на захваченных территориях, маги земли сделали несколько остановок в деревнях, где выкрали пару стариков и нескольких мальчишек, и первые, и вторые были источниками информации, которые могли знать что-то важное. После допроса, сперва, добровольного, а затем и с пытками, тела предателей были погребены под землей, чтобы избежать даже случайной возможности получения врагом сведения о их появлении. Дайли дождались глубокой ночи, когда сила магов огня наиболее мала, чтобы проникнуть за городскую стену. Пусть западный колдун и не был привязан ко времени суток так же сильно, как водники и огневики, но все же в резиденции временного правительства присутствовали как минимум два сильных одаренных вражеской страны, так что глупо было бы не использовать любое преимущество. Постовые, худощавые то ли мертвецы, то ли големы в кожаной одежде, вооруженные мечами, копьями и нагинатами, действовали словно какой-то механизм, четко выдерживая время между патрулями, что позволяло обходить их с невероятной легкостью. Благодаря этому Дайли смогли добраться до одного из домов зажиточных горожан, не только переживших смену власти, но и продолживших процветать при новом правительстве. В глазах карателей, подобное предательство было причиной забыть о былых заслугах, причисляя всю семью к предателям родины. Оказавшись на крыше нужного здания, Дайли распластались по наклонной черепице. Один из них тут же применил магию земли, и обожженная глина под его телом расступилась, позволяя проникнуть на чердак, а затем и в спальню хозяина, где тот мирно отдыхал вместе с женой. Жест руками, и глина сковывает запястья, лодыжки, а также затыкает рты пленников. Им потребовалось дать какое-то время, чтобы они осознали свое положение и увидели пленителя. Глаза предателей тут же в ужасе расширились, а через кляпы послышалось истеричное мычание. «У меня есть вопросы, и вы ответите на них добровольно». Дайли сделал легкое движение кистью руки, а в следующий момент пальцы на ногах горожан хрустнули под давлением глины. «Или ответите после пыток. Что вы выбираете?» Троица магов земли старалась контролировать все подходы к дому, но все равно для них оказалось неожиданностью, когда с неба спикировали три птицы, попытавшиеся раскроить людям черепа. У них это даже удалось бы, если бы не тонкая корка камня, которую на своих головах удерживали Дайли, привыкшие ко всевозможным неожиданностям. Это же и стало сигналом к атаке, после которого на соседние крыши домов забрались сотни худощавых воинов, вооруженных колющим и режущим оружием. «Как нас обнаружили?» – спросил у подчиненных командир. «Вероятнее всего, колдовство западного колдуна», – ответил третий. «Они известны своими подлыми трюками». Дальнейший разговор был прерван белой стрелой, источающей чистое сияние, которое врезалось в выставленную на ее пути черепицу. Следом за этим град аналогичных снарядов обрушился на троицу, разобравшую для своей защиты всю крышу. В атаку бросились противники с холодным оружием, двигающиеся невероятно быстро, для обычных людей, но их встретил град из осколков черепицы, запущенных с такой силой, что острые куски пролетали свои цели насквозь, разрывая кожаные костюмы и обнажая металлические скелеты. Командир Дайли топнул ногой, и из стен дома вырвались каменные шипы, на которые напоролись скелеты. Однако же, погибать творения сумрачного западного гения не спешили, а потому пришлось заставить шипы взорваться осколками, разрывая нечестивых тварей на куски. В то же время подчиненные продолжали прикрывать их троицу от обстрела, который и не думал прекращаться. В этот момент с неба стали пикировать неживые птицы, начавшие взрываться рядом с магами земли. Те в свою очередь скинули балахоны, под которыми обнаружилась качественная защита, состоящая из облегающих комбинезонов и металлических пластин. Невзирая на старания магов, первые воины-скелеты добрались до них, тут же попытавшись нарубить диверсантов клинками. Однако джедаи показали, что и в ближнем бое стоят многого. Их кулаки окутал камень, а усиленные магией удары крушили костяки, словно те состояли не из металла, а соломы. Только вот отвлечение внимания позволило стрелкам несколько раз попасть по броне, что отбросило двоих младших магов от командира. «Второй, нужно уходить», — произнес в пространство перед собой первый. «Я закончил», — отчитался последний член отряда, выпрыгивая на то, что осталось от крыши. «Получена информация, которую необходимо доставить командованию». «Понял», — кивнул старший Дайли, волной из осколков отбрасывая наседающих скелетов. «Отходим к стене». Вместо того, чтобы прыгать по крышам, маги земли спрыгнули в переулки, где их могли зажать со всех сторон. Однако же, тут у них под ногами, справа и слева были камни, которыми они могли как защищаться, так и атаковать. Вырывая булыжники из стенной дороги, диверсанты создавали вокруг себя заслон, которым защищались от летающих противников и обстрела, а каменный таран, волной катящийся перед беглецами, сметал и перемалывал встающих на пути воинов. Так бы Дайли и прорвались к выходу, игнорируя задымленности бьющие по ушам хлопки воздуха, но в один момент сквозь каменный заслон прорвался силуэт человека, а это был именно человек, одетого в облегающую кожу, но без маски. Взмахом руки он разметал брошенные в него булыжники, на мгновение замер, сверкнув изумрудами глаз, а затем обрушился на ближайшего Дайли градом стремительных атак, от которых осыпалась каменная броня, гнулись металлические пластины и трещали кости. Все попытки схватить и раздавить его землей проваливались из-за того, что враг тоже обладал властью над этой стихией. «Предатель?» – спросил третий, отлетая от очередного удара. «Мертвец!» – категорично припечатал первый, раскрывая под ногами врага зев ямы с каменными кольями, чтобы раздавить его. Тело противника взорвалось, окончательно расшвыривая отряд, и четвертый, которому не повезло вылететь на открытое пространство, тут же оказался нашпигован сперва световыми стрелами, а затем и вполне обычными арбалетными болтами. Впрочем, оставшейся троице тоже досталось немало. Упавшие в переулок зеленые сферы взорвались с таким грохотом, что легкой контузией они не отделались. Второй, земля, отдал приказ первый, сам же выпрыгивая навстречу новой волне скелетов, уже чувствуя то, насколько мало сил осталось. «Понял», — отозвался подчиненный Дайли, проваливаясь в почву и создавая для себя туннель, чтобы покинуть город уже таким путем. Сил он потратил меньше всех, так что мог надеяться на успех. В это время последний член отряда ударил по стене ближайшего здания, подавая импульс магии, который заставил ее начать обваливаться. В ореоле обломков он промчался через внутренние помещения и вырвался с противоположной стороны, тут же наткнувшись на другой отряд скелетов. Последнее, что он успел сделать, это повредить опорную стену, чтобы вся конструкция чужого жилища рухнула к ним на головы. Одетый в кожу бледный и худой мужчина, в глазницы коего были вставлены зеленые сферы, движением рук разгреб завал, открывая взглядом мужчины в скафандре и балахоне, а также девушки в безрукавке и свободных штанах, вид на изломанное тело одного из Дайли. Труп был частично раздавлен, истек кровью, да и вообще выглядел непрезентабельно, что совершенно никого не смущало. «Мозг сохранился, очень удачно», — констатировал Виктор, приближаясь к погибшему. «501-й, отрежь мертвецу голову и отдай ее мне». Один из сопровождающих создателя некроголимов поспешил подчиниться, единым движением высвобождая из ножен меч. «Похоже, доктор, ваши творения не столь уж и идеальны», — ехидно заметила Азула. «Сколько из них поломали диверсанты, прежде чем с ними сумели разобраться? И ведь если меня не подводит память, то Дайли работают четверками, а тел мы нашли только три. Рядовые некроголемы, пушечное мясо», — отмахнулся Франкенштейн. «Они созданы как дешевая замена живым солдатам. Кроме того, безвозвратно потеряно только 5 десятков платформ. Намного более жаль то, что ИТ, получившие бесценный опыт противостояния магам Земли, получили критические повреждения. Еще жаль, что некромаг не сумел показать весь свой боевой потенциал, действуя максимально топорно. Сопротивление остаточной личности, возможно. Что вы собираетесь делать с тем, что шпион сбежал и унес с собой важную информацию? Сложив руки на груди, принцесса с брезгливостью наблюдала, как ее собеседник выдавливает глаза мертвеца, а на их место вставляет зеленые шарики. «Ничего», – безразлично отозвался ученый. «Все эксперименты, которые планировалось провести в этом городе, уже завершены. Часть из них показала положительный результат, а часть – отрицательный. Скоро сюда прибудут регулярные войска страны огня. Чтобы взять объект под контроль, им и придется разбираться с диверсантами. А если вы получите прямой приказ удерживать город?» Хищно прищурилась Азула, которой очень не нравилась наглость наемника, игнорирующего как женские ужимки ее подруг, и ее собственные, так и любые авторитеты. «Подобный приказ мне не поступал», — отозвался Виктор, устанавливая уже вторую ИД в голову Дайли. «Отлично. Активация». После голосовой команды искусственные души синхронизировались и стали напитывать голову своей энергией, восстанавливая не успевший развеяться духовный слепок духовного тела мага, вплоть до последнего нейрона мозга. За какие-то секунды голова стала выглядеть так, будто бы принадлежала живому человеку и находилась на теле. Впрочем, воли в этом слепке уже не было, так что суррогат, который был вложен в кристаллы, взял на себя роль управляющего конструкта. «Сейчас ты доложишь все, что знаешь о структуре страны Земли, магах службы Дайли, императоре Земли, его родственниках и приближенных», — приказал Франкенштейн, а затем подозвал 501-го и вручил ему трофей. «Запишешь все, что он расскажет, а затем передашь документы оперативникам разведки. Иди в штаб». Некроголем молча принял груз и умчался прочь. Принцесса же с недоумением уставилась на наемника, всем своим видом выражая один лишь вопрос. «Это, конечно, не классическая некромантия, но тоже кое на что годится», — пожал плечами ученый, направляясь к выходу из переулка и взмахом руки подзывая некромага с остальной свитой. «Примите хороший совет, принцесса. Если соберетесь умирать, то убедитесь в том, что ваша голова не попадет в руки некроманта. Даже если он не сможет призвать душу, чтобы допросить уже ее, духовный слепок сохраняет полный отпечаток мозга, а следовательно, хранящуюся в нем информацию, даже когда сам мозг уже начинает разлагаться. И многое ли так можно узнать?» — проявило любопытство Азула, совершенно новым взглядом посмотревшая на ученого. «Только то, что жертва помнила на момент гибели», — с долей сожаления ответил доктор. «Магия, как и иные средства манипуляции реальностью, несовершенна. Значит, слишком много знающих людей нужно убивать так, чтобы у них не осталось голов, а желательно, остался только пепел», — мысленно констатировала девушка. «Скажите, доктор, что вы собираетесь делать со своей армией, если вам прикажут выдвинуться в другое место, в столицу?» — крайне вежливым тоном спросила принцесса. «Оставлю ученику», — безразлично ответил Франкенштейн. «Меня интересуют только уникальные образцы ручной работы, которых можно взять куда угодно, в качестве личной охраны. Остальные конструкты мне не интересны, так как их производство можно наладить где угодно. Главное знать, как и что для этого нужно». «Как самоуверенно звучит», — хмыкнула про себя Азула, мысленно уже облизывая губы на то, какие перспективы с этого фанатика от науки можно получить, при этом совершенно без риска для себя, да и если держать его при себе, то в любой момент можно будет избавиться от лишней фигуры, стоит ей проявить чрезмерную самостоятельность, либо пожелать уйти к другому господину. Сам Франкенштейн мысленно был уже в своей лаборатории, где его ждали подопытные маги Земли. Его вовсе не беспокоила выданная принцессе информация, ведь как создатель технологий, ко всем некроголемам он имел приоритетный доступ, так что даже если огневики разберутся в способе их штамповки, то сами создадут армию, которая в любой момент способна поднять оружие против хозяев. Да и не всю правду принцессе он рассказал, утаив некоторые детали, которые в случае возникновения конфликта могут сыграть критически важную роль. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Старательная. Пограничье страны Земли. 1710. Создание настоящего лича – это долгий, утомительный, сложный и ресурсозатратный процесс. Создание умертвия, способного использовать магию, много более простой, но при этом все столь же требовательный ритуал, до которого доходят далеко не все настоящие некроманты, в большинстве своем останавливающиеся на низшей ступени мастерства. То, чем занимался Виктор, Классической некромантией было назвать нельзя. Впрочем, учитывая работу с душами, чистой некроартефакторикой его манипуляции тоже не являлись. Многие древние роды волшебников Европы, только увидев детища ученого в деле, несомненно истекли бы слюной от желания обладать хотя бы его рабочими дневниками, которые мужчина время от времени оставлял то там, то тут, тем самым стараясь навести ученых на путь развития. Все же, себя он гением не считал и верил, что развитое общество, в котором сотни, тысячи, а то и миллионы человек трудятся над решением одной проблемы, способно найти решение гораздо быстрее и эффективнее, чем когда этим занимается энтузиаст. С другой стороны, во всех дневниках, оставленных в тех или иных местах, имелись заметные недоработки. Это была еще одна степень безопасности от недоумков, которые не будут способны завершить исследование, чтобы получить готовый результат. Все же дарить свои разработки тем, кто будут ими просто пользоваться, не хотелось, гордость не позволяла. Однако же, прежде доктор не оставлял на своем пути каких-то серьезных знаний, которые могли бы натолкнуть знающих людей на личность автора работ. Он менял почерк, стиль изложения, подпись. Это можно было назвать своеобразным хобби, позволяющим развеяться в череде однообразных действий, ведь наука – это не только красочные вспышки, театральные фокусы и иные эффекты, а монотонные расчеты, наблюдения, раз за разом повторяющиеся опыты, в которые вносится совершенно незначительное изменение. Виктор хотел, чтобы после него в этом мире осталось что-то, хоть что-то. И пусть он стремился к силе, долгожительству, а в перспективе – бессмертию, но нет-нет, да подлая мысль о возможности собственной смерти посещала его голову. Чтобы не кануть в бездну безвестности, следовало оставить наследие, которое сможет продолжить, если не сын. На Фрэнке было мало надежды, то хотя бы ученик. Но тут возникала другая проблема. Франкенштейн не доверял людям, демонам, вампирам, оборотням, никому, за исключением полностью подконтрольных ИТ. Даже взяв себе нового ученика, ученый дал ему исключительно основы, которые еще требовалось довести до ума. Бесспорно, этого тоже было много, но пока Тая не разберется с полученным и не начнет совершенствоваться самостоятельно, из ремесленника превращаясь в творца, для своего наставника он остается неопасным. Ну а клятва ученичества – это просто дополнительный рычажок, за который можно будет дернуть в определенный момент. Почему у доктора имеется подобная проблема с доверием? Во-первых, виновата в этом его жизнь, которая раз за разом сталкивала его с ситуациями, когда слово «доверчивость» становилось синонимом слова «глупость». Во-вторых же, он не считал это чем-то плохим, предпочитая быть живым параноиком, нежели просто мертвым. В лаборатории, обустроенной в захваченном городе, в свете масляных ламп, не испускающих лишних энергетических помех, на операционном столе лежал крупный и черноволосый мужчина. Его руки и ноги были привязаны широкими кожаными ремнями, грудь мерно вздымалась и опускалась, неподвижный взгляд безучастных глаз смотрел в потолок, а на губах застыла умиротворенная улыбка. Франкенштейн, как всегда закованный в свой причудливый скафандр из костей, мяса и металла, с накинутым поверх него балахоном, бесшумно подошел к подопытному и зафиксировал на его правой руке зажим, от которого тянулся длинный шнур к устройству, похожему на маленький колокол, в который бил кончик иглы. Тут же по помещению разнесся ритмичный и весьма мелодичный звук, похожий на тиканье часового механизма, на самом деле являющегося приспособлением для отслеживания ритма биения сердца пациента. Создание лича – это долгая, затратная и сложная работа, была когда-то, подумал про себя доктор, освобождая правую руку, чтобы, натянув на нее зеленую перчатку из кожи, медленно погрузить кисть в тело мага Земли. Дыхание жертвы стало тяжелее, ритм сердца ускорился, но вколотые ранее вещества, погрузившие разум мужчины в мир иллюзий, не дали ему даже дернуться. А ученый тем временем обрезал все ниточки энергетики, тянущиеся к магическому ядру, после чего спокойно извлек его. Энергетическая духовная структура, похожая на шар, на самом деле являющийся очень плотным клубком спиральных нитей, задержавшись на несколько секунд, любуясь подрагивающей между пальцами дымкой, которую можно было увидеть только при помощи специальных линз, удовлетворенно подумал Виктор. Вероятно, сейчас он уже мог бы имплантировать себе чужое магическое ядро, а то и пройти посвящение в Квинси, все же душа уже набрала немалую силу и продолжала эволюционировать. Однако же, этого теперь было мало. В конце концов, Перед глазами находился пример священного механизма, который даровал носителю силу, при этом не заставляя становиться кем-то другим. Одернув себя напоминанием, что помечтать можно будет и потом, Франкенштейн извлек из кармана балахона маленькую, размером с ноготь большого пальца, полупрозрачную сферу, отлитую словно бы из белесого стекла. Немедля более ни секунды, он поместил магическое ядро в эту ит, проследив за правильной интеграцией при помощи очков, переключившихся на иной спектр восприятия. Едва духовный конструкт встал на положенное место, а артефакт заработал, начав впитывать разлитую в пространстве духовную энергию, тем самым симулируя естественное восполнение сил, ученый перехватил шарик пальцами руки в кожаной перчатке и крайне осторожно поместил в тело мага Земли, на место самого ядра. Дыхание мужчины к этому времени стало совсем уж тяжелым, а пульс потерял правильный ритм, показывая крайне тяжелое состояние организма. Пришлось даже немного поторопиться, чтобы успеть вновь соединить нити энергетики, начавшие деградировать, с обновленным ее центром. Второй этап эксперимента завершен. Ит-ядро успешно интегрировано, озвучил произошедший доктор, давая знать некроголему, что необходимо написать в новом журнале. Приступаю к установке контролирующих модулей. Отойдя к столу, Виктор извлек из коробочки две зеленые сферы ит, размерами приблизительно равные глазным яблокам человека. Установка контролирующих ит прошла без осложнений, если не считать за таковые попытку подопытного прекратить дышать, что произошло из-за плохой фиксации языка. Пришлось доктору освобождать дыхательный проход, попутно удалив слишком вредный орган. «Перехожу к финальной стадии эксперимента», — объявил Франкенштейн, беря со стола шприц-самострел с короткой иглой и резервуаром на 200 мл. Вскоре после укола, который пришлось делать в шею подопытного, тело мага Земли начало усыхать и бледнеть, а пульс ослабевать. Прошло примерно 10 минут, когда на столе остался лежать скелет, обтянутый пергаментной кожей, с сияющими зеленым глазами, при этом продолжающий дышать, пусть ему это уже было и не нужно. Мышечная масса уменьшилась, но свои функции сохранила, пусть силы будут куда меньше, чем у живого тела, но при этом усталость более не страшна. Нервная система деградировала, но сохранила основные свои функции. Магические структуры сохранены в полном объеме. Удовлетворенно хмыкнув, ученый снял со своего нового детища ремни и отошел на пару шагов. «Вставай», — приказал Виктор. Новоявленный немертвый маг Земли дернулся, перекатился на бок и упал на пол. Падение, благодаря тому факту, что железо из крови осело на костях, при этом не повредив суставы, а вода вытекла из пор кожи, вымочив операционный стол, не доставило существу неудобств. А вот попытка подняться была похожа на предсмертные конвульсии обезглавленной курицы. «Обратись к памяти тела», — отдал новый приказ Франкенштейн, отчаянно борясь с желанием хлопнуть себя ладонью по маске чумного доктора, скрывающей его лицо. «Неужели эта сцена каждый раз будет повторяться?» — безмолвно спросил у пространства ученый, но мир оказался к его проблемам глух. Тем временем дела у новоявленного немертвого мага пошли на лад, и он даже сумел встать на ноги, почти не шатаясь при этом. Некроголимом, в привычном понимании, он уже не был, но и полноценной нежитью все еще не являлся, хоть и был к ней гораздо ближе своих предшественников. «Суставы придется менять», — констатировал Франкенштейн, заметив то, что новое детище стоит на одной разогнутой и одной полусогнутой ногах. «Вещество Некроконсервант 21 признано неудачным. Отправляйся на полигон и займись проверкой навыков прежнего владельца тела. 501-й, подстрахуй его и законспектируй результаты. Идите». Перед распахнутыми воротами стояла шеренга из сотни некроголимов, вооруженных нагинатами, щитами и арбалетами, перед которой в полный рост стояли принц Зука и Фрэнки. Если опальный наследник императора страны огня был одет в строгую военную форму, то его соратник по ранней побудке красовался своими обычными жилетом, штанами, сапогами и маской из металлических прутьев. «Опаздывают», — переступая с ноги на ногу, негромко произнес молодой мужчина. «ГР», — согласно рыкнул здоровяк, мысленно находящийся на кухне штаба, рядом с плитой для запекания крупных туш. «И почему именно мы должны встречать генерала?» — недовольно вздохнул принц, перекатываясь с носков сапогов на пятки и обратно. «ГРР», — буркнул в ответ великан, старательно не прислушиваясь к этому маленькому человеку. «Да-да, я, командующий этой операцией, а ты, заместитель доктора», — кивнул каким-то своим мыслям маг огня. «Да какой я, к духам, командующий. Меня эти истуканы слушаются только потому, что так приказал твой командир. Гррр, недовольно прорычал Фрэнки, который только что вспомнил, что свежего мяса в городе не осталось из-за того, что бесполезных горожан приходится поить кровью животных и кормить ей же, но уже в виде тонких брусков. Зачем они вообще нужны? Еще и глупости какие-то начали нести, о боге крови. Нужно будет рассказать отцу. Не стоит нам с богами связываться. Он сам говорил. Лениво ворочались в голове здоровяка рассеянные мысли. Сам бы и шел его встречать, в такую-то рань, покосившись на восходящее солнце, едва-едва выглянувшее из-за горизонта, Зука неприязненно поморщился. Гррррр, предупреждающе прорычал здоровяк, покосившись на совсем уж разошедшегося огневика. Еще и Азула. Молодой мужчина скрипнул зубами. Иди, встреть дядю. Ты же не хочешь, чтобы я предстала перед ним в таком виде, будто бы он и сам не догадывается, чем мы с ней занимаемся. Как же ты меня достал, пророкотал великан, поднимая взгляд к небу, по которому плыли белые барашки облаков. Вот бы плыть среди них, в тишине и покое. Но ведь отец явно и там придумает какую-нибудь штуку, вроде искусственной души, управляющей погодой. Как же меня бесят эти неполноценные подражатели. Заметив, что Зука замолчал, Фрэнки с легким беспокойством и явной неохотой перевел на него взгляд, для чего пришлось посмотреть вниз. Маг огня стоял с открытым ртом, выпученными глазами и шоком на лице. Великан даже стал прикидывать, камень какого размера можно вставить ему между челюстями, чтобы заклинить их в таком положении. «Ты, говоришь?» — воскликнул принц. «Нет», — отозвался здоровяк. «В смысле, ГРРР?» «Примечание к части. Всем добра и здоровья. Вербовательное. Ноет и ноет, ноет и ноет». «ГРРР», — бубнил себе под нос Фрэнки, шагая за правым плечом Виктора, который шел по верхней площадке городской стены, направляясь к ожидающим его офицерам, расположившимся над одними из ворот. «Круговорот нытья в природе. Вполне естественный процесс. Кому бы мне поплакаться? Может быть, генералу. Вряд ли он это оценит. Хотя, может и посмеяться», правильно поняв шутку, краем уха слушая ворчание своего лучшего творения, Франкенштейн размышлял на отстраненные темы, отдыхая после долгих и утомительных исследований. Скафандр продолжал стимулировать болевые окончания и духовные центры, причиняя терпимый дискомфорт, результатом чего было незначительное, но равномерное усиление души. Вместе с тем в кровь вводились химикаты, выводящие организм на безопасный в длительной перспективе пик работы, а легкие заполняли испарение лекарств с содержанием высокоструктурированных частиц духовной энергии. На алтарь силы и знаний ученый положил очень многое, не давая послабления ни другим, ни самому себе, но все равно продолжал вспоминать ту беспомощность, которую раз за разом приходилось ощущать, едва лишь стоило слегка замедлить свой бег в невидимом колесе. «Замедлись, и ты отстанешь. Остановись, и тебя затопчут те, кто бегут следом». Ироничная улыбка растянула губы доктора, но благодаря маске ее так никто и не увидел. Полковник Джая, генерал Лейра, поприветствовал двоих мужчин Франкенштейн, привлекая к себе внимание. Принц Зука, доктор, бывший капитан, благодаря успешным действиям наемника и собственной прозорливости взлетевший по карьерной лестнице, приветственно кивнул ученому, а затем обратился к невысокому, плотному мужчине с седыми волосами и короткой бородой, украшающей добродушное лицо с прищуренными холодными глазами. «Принц Эйра, позвольте представить вам Виктора Франкенштейна, создателя армии, при помощи которой мы и перешли в наступление на этом участке фронта. Очень рад нашей встрече», сложив руки в приветственном жесте, седой мужчина широко улыбнулся и кивнул, как равному по статусу. «Я многое успел о вас услышать и, должен признать, мнение составить так и не смог. Дракон Запада, первый наследник престола, сильнейший покоритель огня, непобедимый полководец», мысленно перечислил самые громкие звания своего нового знакомого доктор. «Возможно, личная встреча поможет вам развеять ваши сомнения, принц». Сделав небольшую заминку, Виктор подошел к мужчинам на расстоянии пары шагов, отчего несколько магов-телохранителей напряглись. Все же о западном варваре ходили самые разные слухи. «Возможно, возможно», — покивал Лейра, снова отворачиваясь в сторону, откуда шла колонна военного транспорта. «Я вообще предпочитаю судить о людях только самостоятельно. Вы любите чай, доктор? Увы, но в последние несколько лет, которые я провел в путешествиях, мне не часто доводится баловать себя подобными напитками», — обтекаемо отозвался Виктор. «Что же, тем лучше. Сегодня я угощу вас особым сортом чая, который собирался в горах воздушных кочевников. Генерал хитро прищурился и, подмигнув собеседнику, уточнил: «Вы ведь не откажетесь от моего приглашения, уверен, полковник Джая составит нам компанию». «Сочту за честь, принц Ира», — военный изобразил поклон, всем своим видом показывая, что отрицательный ответ будет неуместен. «Буду рад составить вам компанию», — не стал строить из себя недотрогу Франкенштейн. «Однако же, я удивлен тем, что вы решили устроить первую встречу здесь. Просто я люблю красивые виды», — улыбнулся седой мужчина. «Доктор, я наслышан о том, что вы захватили при помощи своих солдат как этот город, так и несколько фортов, а также разбили карательную армию народа земли. При этом все разрушения в городе ограничиваются тем, что успели совершить диверсанты из отряда особого назначения, а мирные граждане ощущают себя вполне спокойно и бунтовать не собираются. Это заслуживает уважения. Ваша оценка моих трудов крайне лестна», — заметил ученый. «Но вместе с тем, все жители города отравлены, и если не будут принимать лекарства, которые даете им вы, то умрут весьма мучительной смертью». Тон генерала слегка, на полтона, похолодел. Как боевой офицер, который клялся защищать жизни и свободы мирного населения страны огня, я не могу приветствовать подобную циничность, подсказал Франкенштейн, не обращая внимания на взгляды, которые ему бросал новоявленный полковник ГРР. Недовольно пророкотал Фрэнки, отвлекая на себя часть внимания собравшихся. Именно, даже бровью не дернул Ира. «Как вы можете это объяснить?» «Рациональность и милосердие», — ответил ученый, который повернулся лицом к бронетехнике на паровых двигателях, медленно втягивающейся в открытые ворота. «Поясните», — седой принц не стал скрывать удивления и даже повернулся к своему собеседнику, всем видом выражая наивысший интерес. «Сейчас жители города сыты, здоровы, находятся под защитой и ведут почти обычный образ жизни, даже не помышляя о бунтах и восстаниях», — заметил Франкенштейн ровным голосом. «Что бы было при оккупации города войсками любого другого подразделения армии страны огня? Продолжайте», — попросил дракон Запада. «Во-первых, погибло бы куда больше защитников и гражданских, как из числа бедноты, так и обеспеченных людей. Во-вторых, начались бы перебои с питанием, медикаментами, мародерами, насильниками. В-третьих, среди выживших обязательно обнаружились бы лидеры, либо их забросили бы в город агенты народа земли, чтобы начать бунты и диверсионную работу», перечисляя пункты, доктор отгибал один палец на правой руке, выставленной перед собой и согнутой в локте. «Сейчас же, зная тот факт, что попытка мятежа закончится тем, что я уйду и лекарства, позволяющие днем находиться на солнце без страха сгореть, люди сами выдают любых смутьянов, а также, многие из них уже оценили силу, выносливость, живучесть, которые обеспечивает им болезнь, если ее купировать вовремя. И все равно, это слишком похоже на рабство», — вздохнула Ира, отворачиваясь обратно к территориям за городом. «Генерал, разрешите говорить откровенно?» Заложив руки за спину, доктор посмотрел на небо, по которому плыли редкие облака. «Господа, может быть, мы отложим столь важный разговор?» Попытался вмешаться Джая, лицо которого закаменело, а на висках выступил пот. «Карьерист, удобен для меня, можно будет и подыграть», задумчиво отметил ученый, ощущая какое-то философское настроение. «Разрешаю», — коротко отозвался Айра, тут же добавив: «Все, что вы скажете, доктор, останется только среди нас. Ведь так, Зука?» При дяде, старающийся молчать, Джая и их телохранители с готовностью подтвердили слова брата императора. «Это государство, не каждая империя в отдельности, а все элементные страны в целом, медленно умирают», — изрек Виктор, но так как никто не стал его перебивать, так же как и задавать вопросы, продолжил говорить монотонным голосом, приглушенным маской. «Сколько времени длится война огня, земли и воды? Почти 100 лет, и за это время погибло, пропало без вести, дезертировало, покончило с собой или было изнасиловано много более миллиона человек. Родились и погибли несколько поколений мстителей, отцы, деды и прадеды которых были убиты врагом, само существование которого вызывает ненависть в душе. Что вы скажете, если я заявлю, что могу закончить эту войну за месяц?» «Абсурд!» — воскликнул Зука, наконец-то подавший голос. «Невозможно!» — более сдержанно отозвался полковник. «РРР!» — оскалился под маской Фрэнки. «Поясните!» — потребовал. На этот раз от плотного мужчины ощущалась явная аура власти. «Генерал, я могу уничтожить дороги, тем самым максимально усложнив переброску войск и товаров. Я могу сжечь поля и отравить водоемы, тем самым начав голод и эпидемии, что приведет к бунтам и множеству смертей. Я могу устроить охоту на магов, аристократов и командиров стран и земли, заставив их сидеть по убежищам, тем самым не позволяя нормально руководить подчиненными. Виктор прервался и, развернувшись к старшему принцу всем телом, склонил голову к левому плечу, что из-за маски чумного доктора придало ему сходство с птицей. «Я могу дать вам средство связи, которое позволит переговариваться в реальном времени на расстоянии в десятки, а то и сотни километров. Его схема только что пришла мне в голову, так что теорию еще нужно проверить. Так что, генерал, хотите ли вы победить раз и навсегда, раздавив своего кровного врага так, чтобы он больше не поднялся? Сотни, тысячи, миллионы граждан страны огня будут спасены от участи вступить в армию, чтобы погибнуть на полях сражений, которые в итоге не приведут ни к чему, кроме истощения и без того не бесконечных ресурсов. Ты боишься, принц, боишься, что мои слова – правда. Боишься приказать убей их всех, а потому никогда не отдашь такой приказ. Ирония ситуации в том, что разрушив чужую страну у самых ее основ, пусть и чужими руками убив миллионы, ты будешь ощущать себя убийцей, но убивая те же самые миллионы на поле боя, оставляя женщин без мужей, а детей без отцов, ты чувствуешь себя героем, защищающим нацию. Но от кого ты ее защищаешь? От таких же людей, которые из-за чужих амбиций сражаются на войне, не приносящей ничего, кроме страдания и разорения. Как же мне противно это лицемерие, глупая нерациональность и преступная расточительность. 100 лет войны, а вы так и не поняли того, что смерть от яда или меча ничем не отличается, кроме сопутствующих эффектов, из-за чего отказываетесь от грязных методов под предлогом благородства. Франкенштейн, конечно же, не собирался устраивать кровавую бойню. Это было абсолютно бессмысленно и нерационально, но вот реакцию генерала увидеть хотел, и он его не разочаровал. Ха-ха-ха-ха-ха. Рассмеявшись, Айра демонстративно схватился руками за живот, а затем утер выступившие на глазах слезы и заявил: «Вы, страшный человек, доктор, я ведь почти поверил вам». «На том и стоим, принц Айра», изобразил намек на веселье Франкенштейн. Обстановка, за время разговора успевшая стать крайне тяжелой, заметно разрядилась, и даже полковник со вторым принцем слегка расслабились, позволив себе легкие улыбки. «И все же, доктор, что вы думаете о перспективах армии народа огня?» — в шутливо-дружеской манере спросил плотный мужчина. «Пока вашу технику проектирует диверсант, в войне вы не выиграете», — отозвался ученый. «О чем вы?» — нахмурился Джао, тут же теряя любой намек на благодушие. «Что вы видите?» — ученый указал рукой на танк, который на 4 огромных колесах въезжал в ворота. У этой машины была необычная конструкция. Маленькая кабина имела приплюснутую форму, вперед торчал ствол артиллерийской, новомодной и еще не вошедшей в повсеместное использование, пушки, сзади находился прямоугольник из металлических листов, внутри которого скрывался паровой двигатель. 4 огромных колеса крепились к прямоугольной раме, которая в случае переворота машины на крышу могла провернуться на осях на 180 градусов, чтобы пилот вновь оказался вверх головой. «Это вершина конструкторской мысли военных инженеров народа огня», — гордо заявил мужчина, в глазах коего сверкнул патриотичный огонек. «Не буду спорить», — примирительно поднял руки Виктор. «Все же моя основная работа лежит далеко от инженерии. Однако же, даже я знаю, что массовое оружие должно быть дешево в производстве, легко в ремонте, просто в управлении. В ином случае, слишком много факторов могут превратить грозную машину войны в бесполезную груду металла. Скажите, сколько времени и ресурсов требуется на сборку этого танка? А сколько времени необходимо, чтобы научить человека им управлять? Я уже молчу о том, что не понимаю того, каким образом все это работает, так что в случае поломки ходовой части, даже не смогу заставить его снова поехать». «Увы», — Айра развел руками, прерывая хотевшего что-то сказать полковника. «Мой брат слишком падок на подобные игрушки и обещания инженеров, так что приблизил к себе человека, заявляющего о том, будто он изобрел эти машины. У вас есть повод сомневаться в этом?» — изобразил голосом намек на удивление ученый. «Скажем так, я встречался с консультантом инженера, предоставившего чертежи этих танков», — улыбнулся старший принц. «Но, нет, это вовсе не диверсия. Ни один диверсант не сможет сделать того, что сделает амбициозный, «Пробивной идиот», — мысленно завершил фразу собеседника доктор, как-то незаметно успев проникнуться к собеседнику чем-то, что можно было бы назвать симпатией, не будь он убежденным параноиком. «Что же, предлагаю переместиться в другое место и продолжить наш разговор в более уютном месте», — Айра похлопал племянника по плечу. «Зука, не проведешь ли экскурсию по своим владениям?» Разговоры на разные бессмысленные темы продолжались до глубокого вечера, пока наконец все не начали расходиться. Однако же, когда уже Виктор намеревался откланяться, генерал попросил его задержаться и разлил по чашкам новую порцию чая. В кабинете для совещаний временно установилась тишина, которую не нарушало ничего, за исключением звуков, издаваемых трубочкой, через которую пил Франкенштейн. «Вы ведь не шутили, когда говорили об уничтожении населения страны Земли?» — наконец констатировал брат императора страны Огня. «Нет», — спокойно ответил Франкенштейн, мысленно оценивая шансы того, сможет ли продержаться до подхода своих солдат, если вдруг дракон Запада нападет. «И что бы вы сделали, если бы я согласился?» — с искренним интересом уточнила Ира. «Контракт не позволил бы мне причинить вам вред», — заметил ученый. «Понятно», — собеседник смежил веки и коротко вздохнул, после чего на доктора посмотрел уже не добродушный брат императора, а жестокий и расчетливый командующий. «Мне придется позаботиться о некоторых людях, чтобы информация о нашем разговоре никогда не дошла до моего брата. Не стоит говорить о подобных вещах даже в шутку, юноша, особенно в шутку. Генерал, я не сказал ничего такого, до чего не могли бы додуматься другие, просто сопоставив известные обо мне факты», — пожал плечами Виктор. «Вы ведь не считаете своего брата глупцом, да и среди его советников обязательно найдется тот, кто придумает способ использовать летающие конструкты для доставки ядов или взрывчатки. Должен заметить, что народам трех наций крайне везет в том, что воздушные кочевники предпочитают убегать, когда к ним подбираются армии других народов. Кто-кто, а они обладают катастрофическим преимуществом, при помощи которого могли бы победить любую из сторон конфликта. Поэтому они и убегают, а не вступают в бой», — отозвался принц. «Воздушных кочевников опасаются, но пока они сохраняют нейтралитет, предпочитают не трогать. Что же до вашего предыдущего утверждения? Люди бывают на удивление слепы и не видят очевидного, если их не ткнуть в него лицом. Кроме того, я практически уверен, что уже сейчас люди народов Земли и Воды готовят средства борьбы с отравляющими веществами, да и к летательным аппаратам будут присматриваться. Истреблять же крестьян.